Иисус говорил так. Пошли взять его. Хотели взять, но не взяли. Потом спрашивают, почему же вы его не взяли? Говорят, никогда еще никто так не учил. Никто не говорил. Книжники в то время тоже учили. Но они передавали подобно сказкам. Но когда Иисус учил, он знал, кто он есть, он знал, кто его послал, кто его вдохновил, он знал свое посланничество, и он под вдохновением, он говорил, как власть имеющий. Слава Господу! Аллилуйя! Он помазал меня проповедовать. И Слово Божие говорит нам, апостол Павел пишет, проповедуй Слово. Дорогие, Иисус повелевает нам, идите проповедуйте Евангелие. И Он помазывает тех, кто проповедует Евангелие. Проповедуй Слово вовремя и не вовремя. Настой, обличай, запрещай, наставляй и так далее, и так дальше. И когда мы исполняем то служение, для которого Бог нас призвал и поставил, Он дает нам помазание в этом служении. Слава Ему! Аллилуйя! Это очень важно. Он проповедовал, служил как власть имеющий. Проповедуй Слово, проповедуй Евангелие под помазанием. И тогда Дух Святой подтверждает то Слово, которое мы передаем. Аллилуйя! Проповедовать в силе Святого Духа и с дерзновением. Yes. То Слово, которое мы хотим передать людям, например, служителям, должно быть вдохновлено Богом. И прежде, чем оно может вдохновить слушателей, оно должно вдохновить того, кто служит, служителя. Аминь, дорогие. Иначе не будет пользы. Не как-нибудь, не что-нибудь, а только Слово. Проповедуй Слово. А Слово дает, или же помазание дает направление Слову. Как в Старом Завете мы читали, или видим, Давид бросил камушек в Голиафа. Но этот камушек как раз попал в то место, где нужно. Этот человек, который был враг народа Божия, он был весь в броне. Шлем, или же хелмет на голове, на грудях, на ногах. Но там, на переносице, вот в этом только месте, было голое место, здесь. И как раз тот камушек попал в то место, где нужно. Да, дорогие? Когда мы проповедуем под помазанием Святого Духа, Бог, который знает сердца людей и кому что нужно. Как я упоминал, я могу прийти к вам и, может, узнаю все ваши недостатки и выйду, как ведру, и буду говорить. И они скажут, ну как же брат знает как раз то, что у нас есть. Но это ничего не даст. Дух Святой есть елей. Не только, что я скажу ваши недостатки или вы мои. Когда Дух Святой перебирает, дает вам о чем-то молиться, и тогда исполняет через вас ответами на ваши молитвы для блага дела Божия. Хвала Господу. Снова будем читать Евангелие от Луки, 4 главу, стихи 16 по 19. Пожалуйста, брат. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Мы видим, дорогие, читая этот текст, который взят из Исаии 61 главы, что Иисус умышленно остановился лето Господне благоприятное и вторую половину этого же предложения умышленно прервал, где написано «День мщения Бога нашего». И между этими двумя, сказать, мыслями разница или же расстояние может быть две и больше тысяч лет. Он пришел тогда, когда он сел, взял книгу, и на то, что он был помазан, он о том прочитал и сказал. Но в то время еще не пришел день мщения, день мщения придет. И поэтому он этого не читал и об этом не говорил. Я в начале первой лекции сказал: запомните, братья и сестры, особенно служители, что проповедь, которую мы говорим или передаем, может назидать церковь, может развлекать церковь и может томить или быть томлением для церкви, для слушающих. Я хочу немножко остановиться на этих мыслях. Я не раз слышал, и вы слышали, и нам кажется, что как первая, так и вторая, то есть назидание и развлечение, они очень подобны, сходственны. О, было хорошее собрание, проповедь была очень интересная. Но это еще не говорит о том, что она назидательная. Понимаете? Для того, чтобы созидать церковь, назидать слушателей, именно здесь обязательно нужно помазание Духа Святого. И Дух Святой не развлекает, но он созидает, он назидает. Понимаете? Бывает, братья, хотя и имеют большую ревность или стремление, и желание, но если помазания нет, они могут томить церковь, чего Бог не повелевает. Я, например, о себе, скажу сам о себе. Если я проповедую, часто я проповедую под помазание, и сказать правду, и Бог свидетель, я говорю истину, самое большое помазание, что я имею во время служения слова. Я чувствую и переживаю большую силу. Кажется, что я в 1000 раз сильнее, чем я нормально, когда я проповедую. Но не всегда это бывает. Но бывает, что я проповедую сухую проповедь. И нет ничего лучшего на земле, как служить под помазанием Духа Святого. И нет ничего худшего на земле, как проповедовать сухую проповедь, мучаешь себя и мучаешь людей. В таком случае, если я проповедую, и нет помазания, я ищу причины. Нужно искать причины. И в первую очередь, конечно, ищу причины в себе. Понятно? Ищу причины. Если нужно каяться, нужно каяться. Где бы то ни была причина, я должен найти ее и эту причину устранить. Как я сказал в начале или в первой лекции, на то служение, на которое Бог нас позвал, призвал, поставил, когда мы исполняем его, Бог помазывает нас. Вы возьмите, например, 6 главу Деяний апостолов. Там, в той церкви, не было ани ферзихуренка, как сегодня есть, или социалямт и так дальше, и церковь содержала вдов. Церковь. Но служители, братья-апостолы, призваны были в служении слова. И апостолы заметили, что это была ловушка, хотя это хорошее дело. Я недавно делал, прошлой зимы, перед приездом, делал хорошее дело. Я считал хорошим делом. Но Господь ясно указал, открыл: я тебя на то не призвал. Никто не призвал. Поэтому, дорогие, когда мы бываем в собрании, или когда мы, я говорю, братья-служители, мы проповедуем, служим, хотя, может быть, наша проповедь и интересная, и она развлекла людей, но это еще не говорит о том, что она была помазана. Только помазание Духа Святого, оно дает созидание через то слово, которое мы служили в Церкви Христовой. Слава Богу! Когда вы служители, старайтесь, чтобы ваше служение было помазано. Дорогие, я имею много проповедей. И чем больше я отдаю, тем больше Бог дает. Если бы я у вас 3 года был на месте здесь, 3 года, и каждый день мы будем иметь новую проповедь, каждый день собрание, воскресенье 2-3, гарантирую, каждый день будем новую проповедь. Но это не все. Идя на собрание, я говорю: Господи, я имею проповедь, я имею тему. Но если на этом служении слова не будет помазания, я сделаю много шума, я наделаю звука. Понятно? Так есть. Я наделаю много шума, сделаю много звука. Это все. Помазание дает жизнь слову. Часто мы молимся: «Боже, благослови слово». Дорогие, это ошибочно. Слово уже благословлено. Но ты благослови наше служение слова. Амин. Это нуждается. Слово Боже уже помазано. Но наше служение еще нет. Хотя в оригинале Бог помазал нас, но каждый раз, выходя на служение, мы обязаны искать помазание, свежего помазания, как Израиль искал свежей манны. И тогда оно будет приносить пользу. Хвала Господу. Мы прочитали здесь, Иисус говорит, что Он помазал меня, и Он совершал те служения, на которые Он был помазан. Иисус совершал много служений. Есть служения, которые мы, как ваш пресвитер, я и другие братья, служители, исполняем сегодня, исполняем, которых Иисус не исполнял. Есть служения, которые мы исполняем, Иисус их не исполнял по той причине, что Он не был помазан на них. И я наименую некоторые из них. А именно, Иисус не хоронил мертвецов, потому что Он не был помазан хоронить мертвецов. Понятно? А мы их хороним, не? Мы погребаем их. Иисус не имел на это помазания, поэтому Он их воскрешал. Аминь. Он имел помазание воскрешать, но хоронить не имел помазания. Поэтому Он их не хоронил. Понятно? Такие служения, например, есть. Иногда мы подумаем, то что, мы выше Иисуса? Но не выше. Но некоторых служений, которых Иисус не совершал, потому что Он не был помазан. Я буду говорить о служении, например, пророческом, далее скажу кое-что, и других служениях. Бывает так, дорогие, очень ошибочно. Есть люди, имеют скандальные дела, спорные дела, и ищут, молятся, ищут, чтобы Бог через откровение или через пророчество указал им, как поступить, или чтобы Бог дал выход и так дальше. И это есть неверно. Это неверно. Когда к Иисусу подошли, или подошел человек и говорит: «Господи, у меня там с братом есть спорное дело, ты подели, ты нас примири, ты нас подели, раздели» и так далее. Иисус говорит: «Я на это не поставлю». Понятно? На это, чтобы сделать примирение, чтобы сделать скандал, уладить, есть другие способы. Но на это пророчество не дано, братья. На это откровение не дано, сестры. Понятно? Не дано. На это дано что-то другое. Мы об этом после скажем. Нужно быть очень осторожными. Мы можем зайти далеко. Иисус говорит: «Я на это не поставлен». Он был Сын Божий. Если имеете спор, примиритесь. Поладьте его. Но пророчество туда не мешайте. Пророчество дано для созидания, для назидания, для утешения Церкви Христовой. Аминь. Аминь. Так что, дорогие, Иисус, мы читаем, исполнял то, на что Он был помазан. Помазание дает успех тому делу и делу Божию, к которому мы призваны и которое мы добросовестно и в страхе Божьем исполняем. Проповедь без помазания – это ораторство, дорогие. Звук. Это исполнение обряда. Но это ничего или никакой пользы нам не принесет. Апостол Павел, который написал 16 или 17 посланий, из которых 14 сохранилось, 2 или 3 пропало, на которые есть ссылки. Мы видим, что он имел, можно сказать, все 5 помазаний. Как мы читали в Ефесянам, служение апостола, пророка, евангелиста, учителя, пастора. И Павел имел помазание на всех их. Он имел, конечно, в первую очередь служение, помазание на апостола. И он начинает свои послания: «Павел, волею Божию апостол». Служение апостола отличается тем, что Бог дал ему силу и способность основывать церкви. Начинать и основать церковь. Также иметь дарования, которые способствуют этому основанию церкви. И потом воспитать людей в науке или в учении Евангелия. В этом заключается апостольство. Конечно, слово «апостол», греческое слово «апостолос» означает «посланный» или «посланник». Но, как нам известно, И Павел пишет в двух местах о знамениях его служения как апостола, что оно сопровождалось и основанием церквей, и также дарованиями, которые способствовали бы этому. Я всегда хочу сказать, подтвердить, сделать ударение на то, что самое главное в христианской жизни, самое главное, для чего Господь нас спас, для чего нас благословляет, употребляет, чтобы расширялось Евангелие. Остальные части, даже дарования, какие бы они ни были, даже чудотворения, они только способствуют или даются для способствия проповеди Евангелия. Но самое главное – проповедь Евангелия. Поэтому Иисус говорит, идите, проповедуйте Евангелие. Аллилуйя. И то, что способствует расширению Евангелия. И в первую очередь на это поставлено служение апостола. Апостол – посланник. Посланник Бога. Мы читаем Иоанна 20, 21 стих. Брат будет читать, пожалуйста. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Иисус занимал все служения, которые должны были совершаться как начало Евангелия. После Он избрал, послал апостолов. В этих словах Иисус говорит, «Как послал меня Отец». Меня послал Отец, конечно, совершить дело, для которого Он был послан, так Я посылаю вас. Я посылаю вас. И апостол есть посланник. Он имеет от Бога власть. Власть имеет основывать и созидать церкви. Апостольское служение по этой причине может вмещать в себе все иные служения. И я это поясню. Другое служение, например, пророка или евангелиста. Пророк или евангелист не может заменить апостола. Но апостол может заменить и пророка, может заменить евангелиста, может заменить пастора и учителя. Может. Я это поясню простым примером. Например, профессор университета во всякое время может заменить учителя гимназии, средней школы или же начальной школы. Но учитель начальной, средней школы или гимназии ни в коем случае не заменит профессора университета. Понятно? Не заменит. Так что апостол может заменить эти другие служения. Он выше всех. Конечно, некоторые люди в наши дни задают вопрос, а есть ли в наши дни апостол? Конечно, есть. В оригинале 12 апостолов, и в этих апостолов 12 апостол Павел даже не вошел. Но после мы читаем, может для вас некоторых есть эта новость, но это да. Апостолы Варнава и Павел, Варнава и Павел были апостолы, и потом другие апостолы. Церковь Христова, как тогда была, мы читаем о семи церквах, о периодах церквей, и до сегодня она есть, до взятия от земли она будет. И теперь, как мы читали, можем снова прочитать, или я буду цитировать. У послании Ефесянам 4, 11 по 13. Бог поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Этих пять служений Бог поставил, помазал их на это служение. Мы не можем разделить их, потому что все они в одном категории, в одной категории. И они поставлены для одного дела – созидать церковь, доколе мы придем в мужа совершенного, в полноту меры возраста Христова. Здесь является вопрос – пришли мы в полноту мужа совершенного? Конечно, еще нет, да? Не пришли. Мы еще не дошли до совершенства. Там написано – это дано к совершению святых. Доколе придем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И мы еще не пришли в мужа совершенного. Мы еще не пришли в полноту возраста Христова. Поэтому все эти служения у церкви нужны. Слава Богу! Не только нужны, но они нуждаются в помазании от Господа на то дело, к которому Бог призвал. Читаем мы Исход, 31 главу, первых 6 стихов. Исход или же 2 Моисея, 31 глава, первых 6 стихов. Пожалуйста. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Вестилиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим и мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». У наши дни, особенно в Германии, молодые люди почти все проходят Berufsschule. Учат их на какую-то специальность, на какой-то Beruf или Fach. И они учатся 3 года или сколько там требуется по закону страны. Мы прочитали об этих 2 мужьях, Веселиил и Аголиав. Эти люди были обязаны или же поставлены Богом совершать нечто в храме. Или же, вернее, в то время еще храма не было, была скиния. Ну ладно, после был храм. Храм и скиния – место для поклонения, для служения Богу. Это говорится о скинии. И они в скинии должны были нечто делать. Они не ходили в школы. То было дело в пустыне. Они не учились этому ремеслу. Но мы видим, что для исполнения такого дела для скинии, а после уже было для храма, Бог помазал этих людей, помазал их. Когда мы читаем в 6 главе Деяний апостолов, о чем я уже упоминал, когда апостолы увидели здесь ловушку, что их хотят втянуть в то служение, к которому они не призваны, они говорят, изберите себя 7 мужей, и там написано, чтобы исполнены были силы Духа Святого, мудрости. Смотрите, дорогие, в Старом Завете для того, чтобы нужно было делать из золота, серебра, с камней, с дерева, сосуды, или все то, что нужно было для храма или для скинии, помазание Духа Святого нужно было. Теперь апостолы говорят, для того, чтобы пектись о столах и подавать потребное для вдов, чтобы были мужи помазаны, исполнены Духа Святого, мудрости. Чем больше нам нужно помазание Духа, когда мы обращаемся с живыми душами. Аминь. Чем больше. Мы обязаны искать помазание. И Бог дает помазание. Слава Ему. Бог дал свой диплом Веселиилу и его помощнику. Они не ходили в Berufsschule, но Бог дал им свой диплом. Я, смотрите, назначаю их на это дело. И когда Господь назначал, когда Господь, например, я есть через откровение от Бога евангелист. Когда я служил в Сан-Паулу, проповедовал Слово Божие во время служения, во время проповеди, Бог показал великий инструмент, который я держал в руках. На нем клавиши с обоих сторон, и сверху вниз написано «евангелист». Мое служение евангелист. И сколько бы я ни проповедовал, я уверяю вас, никогда я с материала не выбьюсь. Это не может быть. Я не хвалюсь, не говорю, Боже, сохрани, чтобы я хвалился. Но если Бог посылает на служение, даже страна, когда посылает на фронт солдата, и то старается его снабдить оружием, я говорю, хорошая страна, и то старается. Тем более Бог, Он не посылает с пустыми руками. Он человека помазывает и снабжает их материалом. И то, что вам нужно в бремени, с моей стороны, я хочу все оставить. Аминь. Или где я не есть. Я стараюсь или желаю все оставить. Все оставить. И, дорогие, Бог не посылает с пустыми руками. Бывает, служитель приедет, говорит, я евангелист, миссионер и так далее, и может объехать всю Германию с одной проповедью. Это не есть евангелист. Он может быть чем-то другим, но не есть евангелист. Евангелист должен иметь материал евангелиста. Апостол должен иметь материал апостола. И так дальше, и так дальше. Бог помазывает на то служение, к которому Он призывает. Слава Ему! Он призвал Веселиила. И даже сам Моисей, который был таким помазанником Божьим, и другого человека не было такого, как Моисей. Бог говорил устами к устам. Но Бог не помазал Моисея на то, что помазал Веселиила или Аголиава. Правда, нет? Не помазал. И если бы Моисей взялся за это дело, он получил бы урон. И также Веселиил не мог Моисеева место взять. Но каждый на свое место. Именно, говорит Господь, именно цвар, кажется по-немецки. Я назначил вот этих людей. Я дал им мудрость, дал им помазание Духа Святого, дал им все. И они будут делать так, как раз, как нужно. Хвала Господу за это. Дорогие, как я упомянул, если в Старом Завете над этими каменными сосудами, деревянными, или каковые бы ни были, золотые, серебряные, нужно было помазание, чем больше в Новом Завете с душами нужно иметь помазание, чтобы знать, или, по крайней мере, чтобы передать как раз той медикамент, который той и той душе нужен.